Глава 16. Семь жертв. Лавгут Арнийский, Чита Клемент и Тигиан Яныш. Восьмой день пятого месяца. После несчастного случая в амфитеатре, где кровь сэра Кирканаса вызвала волну паники, прервав турнир Григоров, Яныш-младший так и не смог отвязаться от своего отца. Мейлор таскал за собой Тигиана, напрочь забыв о секретности и обучении в Академии. В деле Сиграма молодой кудесник значился одним из свидетелей, посему его присутствие на Совете Короны было необходимо. Вдова Кирканес, увы, не смогла перенести потерю мужа со сдержанностью и сокрытым трепетом. Ее отправили к лекарям, дабы те привели несчастную в чувство. Встреча представителей высших слоев не раз откладывалась. В итоге за столом переговоров собрались глашатай Гирник Терьолик, Доминес и Астарта Клементы, Мейлор и Тигиан Яныши и, конечно же, король Лавгут. Его разгневанный взор заставлял членов Совета нервно ерзать в креслах. Ни один не смел начать диалог, пока монарх не дал разрешения. Он молча вглядывался в огни настольных свечей, сжимая ярость в кулак, готовый выпустить ее в любую минуту. Когда слуги стучались в двери, дабы спросить, все ли хорошо, сэр Клемент подскакивал с места, открывал расписной затвор и, слегка показываясь через проем, покачивал головой, давая незваным гостям понять, что еще не время. Безмолвие владело помещением слишком долго. Арнийский старался дышать полной грудью, лишь бы угомонить пламя в своем сердце. Стиснув зубы, подперев ближайшую к нему ножку стола, монарх думал толкнуть его и тем самым выместить гнев, но блаженный взор Астарты словно умолял сохранять спокойствие. Она слегка оправилась после смерти Сиграма, но все присутствовавшие знали, что сегодня от леди Клемент вряд ли стоит ждать комментариев. Она справлялась с горем по-своему. Тихо, безгласно, за стенами блажи. «Доминес, мне очень жаль, что твоя супруга лицезрела это», — наконец заговорил Лавгут. «Я знаю, что ей, блаженной деве светлого разума, тяжело справляться с такими потрясениями. Я просто хочу, чтобы она послушала нас. И еще я хочу извиниться перед тобой за то, что подозревал тебя». «Я бы и сам себя подозревал». Клемент облокотился на стол, обеими руками опустив глаза. «Ведь именно я, а никто другой, дал ему испить вина». «Ваше Величество, та мысль была вполне ожидаема». «Тем не менее, Доминес», — бросил Арнийский, отвернувшись, «и давай на «ты», как и всегда. Все со мной сегодня будут на «ты». Это особое обстоятельство и к нему особое отношение. На прошлом совете мы обсуждали самоубийство и исчезновение в районе ветряных мельниц. Скажите мне, почему никто до сих пор ничего не сделал?» «Я свою работу выполнил. Как твой советник, по твоему поручению, я должен был разузнать, с кем вели переписку погибшие. Из всех, кто нас оставил по немилости Божией, лишь госпожа Ламивилла отправляла письма за последние два месяца. Она писала дальним родственникам. Просто делилась с ними новостями. Остальные не выслали ни строчки. Подозрений ноль». «А ты, Гирник, ты составил опись?» Терьолик ждал, когда его спросят. Поправив пышные седые усы, он вытащил из кафтана список имен, сделав это так, будто в его руках не бумага, а дорогие шелка из Войтшера, цену которым не назовет даже самый опытный торговец. «Ты сомневался во мне? Пока вы все были на турнире, я усердно работал, поэтому меня там не было. Я собрал все имена, и их 125 штук». «125?» — прокричал Арнийский. «Не спеши сетовать на несправедливость чисел, Лавгут. Это еще не все. Я не буду врать совету. До вчерашнего дня у меня не было зацепок. Но после смерти Кирканаса я все понял. Скажи, мой король, ты помнишь, как познакомился с Сиграмом?» «Нет. Я не могу вспомнить даже год». «Я не удивлен», — ответил Герник, улыбнувшись. Поправив монокль, он принялся читать своим скрипучим голосом. «И я тебе сейчас подскажу. Когда война закончилась, у четырех королевств не находилось времени на всякие формальности. Некоторые отстраивались, другие строили планы на будущее. В итоге официальный договор о земельном разделе и принятие тобой Флерсенблада в качестве хранителя меча на правах передачи нуждающемуся королевству в любой момент ты подписал спустя целых 3 года. Многовато для ходьбы вокруг да около, не находишь? Вот и я так думал тогда, устроившись на подоконнике недалеко от тебя, когда ты ставил свою подпись на бумагах. Напомню, что в этот день слева от тебя, оперевшись на стол, кряхтел сам Сигром Кирканес. Он был так близко и одновременно так далеко от дел королевства, что ты его даже не запомнил. В тот же момент госпожа Ламивилла распевала чаи вместе с Мирошерном, а Горни Балдур перешептывался с Донсо Четырехпалым. Тогда у него еще было 5 пальцев. Ты хочешь сказать, что... Да, мой король. Боюсь, наш враг убивает всех, кто присутствовал на подписании со стороны Холлиндора. Я понятия не имею, зачем, но осталось 7 жертв. Между прочим, включая меня, Астарту, Доминоса, Мейлора и тебя. То есть весь совет короны. Снова воцарилось тяжкое молчание. Мудрейшие средь знати Холлиндора погрузились в свои мысли, гадая, кто из них станет следующей жертвой искусного манипулятора, способного подтолкнуть к самоубийству даже влюбленных в жизнь всей душой. Лавгуд думал, что никто и ничто на свете не заставит его распрощаться с прекрасами мира Драу, но едва вспомнив лик Кирканеса, лишенный эмоций и рвения ко всему сущему, он решил не спешить с выводами. То был не яд и не прыжок с высоты, а точный удар в сонную артерию, словно Сигром знал, что делает, отдавал себе отчет и продумал каждую деталь. Но на самом деле все продумали за него. В качестве оружия враг короны избрал паранойю. Она точно заразная болезнь растекалась по улицам Сангерхьема, безжалостно отравляя сокровенные закутки, где люди привыкли прятаться, минуя трудности, не видя и не слыша зла. Даже не говоря о нем. Диалог должен был вести только правитель, Лавгуд Арнийский. «Значит, у нас есть преимущество». Его решительное слово воодушевило совет. «Все мы — его мишени. Но мы есть друг у друга. К каждому должен быть приставлен человек, который будет следить за ним денно и ночно. Астарте и Доминосу будет проще всех, ведь они супруги. Мейлор, за тобой проследит твой сын». Лавгуд посмотрел на Яноша-младшего, коему явно нравилось быть частью совета. Он облокотился на спинку кресла, раскинув руки. «Ты справишься, Тигиан?» «Я бы не хотел мешать моему отцу, но твое слово для меня закон, мой король. Со всем пониманием и ответственностью заявляю, что не подведу тебя». «Прекрасно, мой мальчик! Мейлору не за что волноваться!» — улыбнулся Арнийский, послався отцу кивок. «Гирник побудет со мной. Я вместе с ним изучу все имеющиеся у нас материалы. Ты сказал 7 жертв, а названных здесь только 5. Следуя логике, если я все ухватил, остается Донсо Четырехпалый. Достойной парой ему послужит потенциальная жертва 7. Кто она, Тирьолик?» «Графиня Ланалия Нострому. Она сейчас под охраной длани короля». «Это не так уж и плохо». Арнийский выдохнул волну напряжения и утер лоб платком. «Если все так удачно складывается, и мы на верном пути, нам необходимо найти Донсо. Пока у Ланалии есть дела и защита, мы за ним приглядим». «Можно внести дополнение?» Тигиан деловито облокотился на стол правой рукой. Его загадочный взор говорил о чувстве возвышенности над всеми, кто сидит в одной комнате с ним. Будто кудесник знал нечто, о чем никто не догадывался. «Конечно, мой мальчик», — одобрил Лавгуд. «Что у тебя на уме?» «Когда Сигром закатил свой монолог, мы все могли слышать, как Дартон Шинрайс готовился к следующей партии выстрелов из лука. Он кричал: «Готовься! Целься! Огонь!» И на последнем слове сир Кирканес пронзил свою шею кортиком. Не знаю, как вам, а мне все это напоминает гипноз. Удаленное воздействие на сознание человека при помощи ментальной силы. Наш преступник мог быть совсем близко, а мог быть далеко, но по-прежнему в амфитеатре. Ему нужен был зрительный контакт. Расстояние здесь роли не играет. Важен сам факт видимости. «А ты много знаешь об этом», — заметил Мейлор, покосившись на отпрыска. «Откуда столь глубокие познания в запрещенных техниках?» «Чтение, отец. Я должен знать своего врага, чтобы уметь противостоять ему. Ты тоже так думаешь, мой король?» «Это достойнейшая мотивация и фарватер. Я согласен с тобой. Мы должны знать нашего врага, чтобы его победить. Продолжайте, Гиан. Укрась же знамя словом. Спасибо, мой король. Враг мог сидеть на одном из балкончиков или смотреть на нас многочисленных рядов. Не хочу выглядеть как паникер, но для предотвращения будущих покушений я бы посоветовал не только разбиться на пары, но и изолировать нас от внешнего мира. Если мы усядемся по домам, наш враг сам явит себя. У него не будет выбора, кроме как атаковать в лоб. «Блестящая стратегия!» — согласился вовлеченный Доминос. «Я и Астарта можем побыть в нашем имении сколько угодно. У нас много охраны, и муха не прилетит. Даже самый искусный воин падет под градом стрел, если решится штурмовать наш дом. Остается только один вопрос. Как мы будем общаться? Мы должны все знать друг о друге, иначе план провалится. У тебя есть идеи, Лавгуд?» «Общаться будем посредством писем. Вороны по Сангирхему летают быстро, и ждать вестей долго нам не придется. К тому же...» Вдруг король запнулся. Бросив взгляд на Астарту, он увидел, как по ее щеке бежит слеза. «Доминес, твоя жена плачет». Всполошенный Климент обратил взор на супругу. Ее ладони дрожали, а бирюзовые очи утонули в треволнении, не видя верных друзей и соратников, кои ждали хотя бы слова из уст мудрой леди Астарты. «Любовь моя», — заговорил советник, взяв жену за руки. «Скажи мне что-нибудь. Я знаю, тебе тяжело. Прости, что не отреагировал сразу, и ты увидела этот ужас. Если я как-то могу тебе помочь... «Только скажи». «Он закончил начатое», — выдавила она тонким голоском, не сводя глаз пустоты, видной только ей блаженной. «Вы не поняли сразу? Он был уже мертв, когда говорил с нами. Это было финальное прозрение, кое приходит к человеку, если тот не в мгновение прощается с миром живых. Боги дали Сиграму увидеть истину, предназначенную ему и только ему. Вы понимаете?» Оружие нашего врага — это не просто гипноз. Это нечто куда более страшное. Истинная решимость забрать жизнь, заставив жертву решиться на самое невероятное. Не знаю, как назвать это — слабостью или силой. Дарует ли он рвение или отнимает его. Но мы не должны думать лишь о себе. Весь Халендор на нас рассчитывает. И что же мы должны делать, Астарта? Не сидеть сложа руки. — ответила она, взглянув на Доминоса. — Пока мы будем сокрыты за надежными стенами, мы должны продумать наш план. Быть может, стоит попросить помощи у Салливана. Он хороший друг Лавгута. — Она права, Доминос. Король Цандера всегда был на моей стороне. Мы не можем просить о помощи Корнисиуса или Манкёрт. У первого достаточно своих проблем, а вторая не станет даже слушать. Остается только Салливан. У него развязаны руки. Я направлю ему письмо. «Ну...» — протянул Гирник, ожидая бурной реакции. «В чем дело, Тирьёлик?» — сходу направил Мейлор. «Тебе есть что сказать?» Он порядком устал от постоянных всплесков красноречия. Всеотец уставился на соседа за столом, приподняв брови и буквально начал выдавливать из него слова. «Говори же, не тяни! Я весьма утомлен этой историей, а мне еще предстоит играть роль живой мишени для нашего оппонента». «Как пожелаете». «Вы хотите попросить о помощи Айнруса? Это не самая плохая идея, но я уже нашел лучшее решение нашей проблемы. Когда все только начиналось, и я не знал, с чем нам предстоит работать, я имел наглость и самовольно направить послание самым быстрым способом из всех существующих, при помощи элемантии воздуха. Где я нашел элеманта, спросите вы? Это весьма очевидно». Наш давний друг и верный защитник Нинфьеда Цубейн Нараимати воспользовался своим даром и вызвал соратников из Кириан-Волша. Посол Лимервилд Корса и его друг, кирианский Григор Радамант Морвуд, уже в пути. Они представляют интересы всего островного государства и с радостью отыщут нашего таинственного убийцу. Корса тут никто не знает, но Радамант помогал в войне против Арвальда. «А что, если воздействию гипноза подвергнутся и они?» — вопросил Мейлор. «Абсолютно исключено. Темнокожий народ обладает невероятной выдержкой. Разум кирианца натренирован, его нельзя совратить. Насколько я понял из разговора с Цубейном, он поддерживает дружеские отношения с Радамандом по сей день. Он ему как брат. Вы представляете, что у нас есть? Это тандем двух великих умов, которые запустят собственное независимое расследование. Доверьтесь им, прошу. Мы с вами просидим по домам 3 недели, пока они прибудут в Халиндор на самом быстром корабле. Кирианцы знают в них толк. Да и элемантии воды и воздуха помогут им сократить время больше, чем в 6 раз. 3 недели против 120 дней. Ты прав, Герник, согласился Арнийский. Обычно такое плавание занимает длительный период времени, если при тебе нет толкового элеманта. Это отличный план. Зная Цубейна и его невероятную проницательность, я готов на него положиться. Он заранее просил передать тебе спасибо за доверие. Пока наши основные силы в пути, Длань Короля успеет добраться до следующего королевства. У нас все идеально по графику. Осталось только отсидеться по домам 3 недели кряду, никого к себе не подпуская. Да, никогда не думал, что мы до такого докатимся. «Позор с этим мириться», — подчеркнул Мейлор. Присутствовавшие согласились с ним, опустив головы. Все, кроме короля. Он встал в полный рост. Окинув взглядом совет короны, Лавгут узрел надежды и чаяния в глазах его представителей и понял, что в час лишений им необходим росчерк монарха, расставляющий все точки над «и». Высвободив Флерсенблат, высоко подняв клинок над головой, правитель Халиндора величественным баритоном объявил текущий расклад. Не страшась последствий и отголосков будущего, кое ему не составит труда собрать в нечто угодное. «Боги, что же я слышу? Вы готовы преклонить голову? Да, может показаться, что мы ведем себя как трусы. Вместо доблестного поединка мы выбираем пути отступления. Мы прячемся за родными стенами, покуда наши союзники мчатся нам на выручку через глубокие моря и высокие скалы. Но Халиндор не был бы великим королевством, не будь у него верных друзей. Они — доказательство нашей силы. Они выбрали нас. И когда мы объединимся, никто не сможет скрыться от нашего суда. Мы покараем врагов жестоко, но справедливо. Мы покажем, что край лесов и деревень — это еще и край великих героев, кои держат власть заслуженно. Ради простого люда, ради безопасности и процветания. Этот меч смог усмирить самого Янну Кору». Клемент и Яноши и Тирьолик смотрели на безупречный клинок Спасителя. «Верховный Бранву боится его. Он трепещет. Даже если сейчас именно он в теле Локсилуса, как говорит Равус Волгавсми, это ничего не меняет. Флерсенблат может повергнуть даже высшее зло. А мы с вами столкнулись лишь с его тенью, жалкой, неспособной атаковать в открытую, неспособной убить своими руками. Вот поэтому мы победим. Наш враг слаб, наши ожидания окупятся. Да направит Бастион Аурос свои лучи только на нас!» В тот день весь совет короны Халиндора рукоплескал своему повелителю. Обняв Астарту, Доминес выкрикивал имя спасителя простолюдина. Герник Тирьолик и Мейлор Янош с уважением смотрели ему в глаза, признавая мастерство оратора. А Тигиан Янош? Он не принадлежал к совету. Улыбаясь повелителю Арнийскому, кудесник размышлял о скором падении масок, что аристократия любила и будет любить окрашивать в самые разные цвета. Янош-младший носил данную ему маску с чувством собственного достоинства. Не приложив и малейших усилий, он сидел за одним столом с великими Халиндора, наслаждаясь триумфом яростного забвения. Не перспектива власти в краю лесов двигала им, и нежелание сбросить слабых с вершины. Тигиан Янош хотел стать первым среди смертных и бессмертных, повелевающим костями. И ради этого он был готов притвориться чистым творением Ауруса, лучшим сыном в мире и помощником короны, дающим дельные указания в нужный момент. Любые методы хороши, когда ты Тигиан Янош.